И вот в ту минуту, когда его надежда угасла, выступает вперед Том Сойер и предъявляет целую кучку билетов, 9 желтых, 9 красных и 10 синих, и требует себе в награду Библию. Это был удар грома среди ясного неба. Мистер Уолтерс давно уже махнул рукой на Сойера и был уверен, что не видать ему Библии в ближайшие 10 лет. Но против фактов идти невозможно. Вот чеки с казенной печатью, и по ним необходимо платить. Тома возвели на помост, где восседали судья и другие избранники, и само начальство возвестило великую новость. Это было нечто поразительное. За последние 10 лет школа не видывала такого сюрприза. Потрясение, вызванное им, было так глубоко, что новый герой как бы сразу поднялся на одну высоту со знаменитым судьею, и школа созерцала теперь 2 чуда вместо одного. Все мальчики сгорали от зависти, и больше всего мучились те, которые лишь теперь уразумели, что они сами помогли Тому добиться такого ужасного успеха, продав ему столько билетиков за те сокровища, которые он приобрел во время побелки забора. Они презирали себя за то, что их так легко одурачил этот коварный пройдоха, этот змей-обольститель. Директор вручил Тому Библию со всей торжественностью, на какую был способен в ту минуту. Но его речь была не слишком горяча. Смутное чувство подсказывало бедняге, что здесь кроется какая-то темная тайна. Было бы сущей нелепостью предположить, что этот мальчишка скопил в кладовых своей памяти 2000 снопов библейской мудрости, когда у него не хватает ума и на дюжину. Эмми Лоренс сияла от счастья и гордости. Она принимала все меры, чтобы Том заметил ее радость, но он не смотрел на нее. Это показалось ей странным. Потом она немного встревожилась. Потом в ее душу вошло подозрение, вошло и ушло, и вошло опять. Она стала присматриваться. Беглый взгляд сказал ей очень много, и сердце ее разбилось. Она ревновала, сердилась, плакала и ненавидела весь свет, и больше всех Тома. Да, Тома, она была уверена в этом.